1648, 23 сентября. Вопрос относительно будущей возможности с Уру. Выпускать ли на биржу? Если бедны деньгами, то биржа, но если деньги есть, то биржа не нужна. Нужда занимает деньги. Но, конечно, владыка желал бы избежать биржи. Да. Можно ли совершить поступок против принятых социальных и нравственных законов, если он принесет выгоду делам владыки? Спекуляция есть кухня лжи, но рост ценности есть жизнь. Часто люди получают кармические средства. Это просто плата старых долгов. Единственное мерило есть знание духа, и потому иногда приходится видеть как бы некоторые противоречия в действиях с тем, что говорилось раньше. Да, иначе как объяснить уничтожение вредных лиц для эволюции? Закон сознания? Да. Отсюда и соизмеримость закона? Да. Закон берется в среднем для масс? Да, середина не вызовет огонь пространства. Сила нужна вам. Массаж электрический. Положите левую руку. Укрепление психической энергии. Когда слышите около звуки разрядов энергии, не принимайте за чудовища. 1649, 24 сентября. Истинно, временно нужно сознание Урусвати и Фуямы около построек. Не скрою, что сознание Урусвати чуяло трудность в Америке. Удумаю, нужно ли кому спешить с отъездом, ибо трудно кому не свидетельствовать о новом месте. Также надеюсь, что Люмоу будет развивать сознание с той же преданностью, которая дает и теперь крылья ему. Картину пусть скроет до 36-го года, но портрет может показать. Люмоу, береги учение. Что за тьма окутала нас, когда мы сели вокруг стола, затем она рассеялась действиями световых вспышек? Битва. Всегда свет побеждает тьму. Битва велика. Вообще момент большего напряжения. 1650, 25 сентября. Правильно ли решение, кто работал, тот и получает? Да. Правильно ли делить все на равные части? Да. Правильно ли выделение процентов Логвану с постепенным погашением? Да, 6% со всего. Сообразно с возможностями каждого учреждения? Да. Деньги будут выплачены Логвану, но главная жертва в качестве мышления. Очень хотелось бы мне, чтобы сотрудники имели время читать и обсудить прочитанное. Пошлю полезных людей. Думаю о больших вещах. Можно сказать врагу, ничего ты не знаешь. Это было сказано ночью, но тембр был изменен. Сам, но лицо было закрыто. Кому это относилось? К врагу, который сгущал атмосферу. Враг? Очень активен. 1651, 27 сентября. Имел ли владыка этот ларчик, когда ездил в братство? Когда Черное ездил в Ладакх, в Тарих-Мир из Ладакха, малое жилище, ашрам братства. Владыка, это ваш НССР? Да. Он был выложен шелком? Нет, парчой. Можно положить теперь шелк? Да, синий. Где ужалила меня змея? В Раджпутане. Каких лет умерла молодой? Да. Была ли я моложе, владыки? Да. Теперь накопим энергию. 1652, 28 сентября. Утверждаю, чтобы Парума была по всем учреждениям, как глаз Урусвати и Логван, как рука Фуямы. Уложите в ковчег одну медную монету. Присланную в Лондоне? Да. Одобряю покупку разных участков. Явление облака есть показательное для насыщения пространства. Электрический массаж полезен. Утром около 7,5 часов видела двойной ряд волн пурпуровых язычков пламени вокруг моей постели и на расстоянии 1,5 метра от кровати. 1653, 29 сентября. Почему Блаватской были даны такие длинные цифры ожидания явления Майтреи? Цифры верны, но их нужно понимать от Атлантиды, Еще раз поймите, что приближаемся к переустройству материков. Майтрея является на пороге расы. Уже много знаков шестой расы. Майтрея встречает расу, но Будда напутствует ее. Обычно каждый Будда назначает Майтрею. Как объяснить, что явление Христа нигде не упоминается в буддийских писаниях? Явление Христа не вошло в закон. Это было явление жертвы высшей, как, например, мой друг принял на себя особую жертву. Порядок явления Христа подобен явлению Моисея. Вопрос мудрый. Следует ли для осуществления принципов Агни-йоги давать простым людям понятие матери мира и учителя? Вернее, через проблему науки. Учитель близок к проблеме науки. Эволюция всего сущего. Рука моя направляет вас. Мудро. Гуру доволен работаю. 1654, 30 сентября. Владыка спросил меня, как хочешь? Да. Владыка знает мое желание. Не только одно надо исполнить. Теперь прошу всех никогда никого не порицать. Бывает такое состояние, когда благословение крепче мускуса. Забудьте про доктора и полковника, обращайте большее внимание на предложение. Главное, никем не гнушаться. 1655, 1 октября. Приезд Яруи. Рад видеть, когда семь моих сходятся из разных стран. Знаете мое мнение о помощи, особенно людям, мыслящим о новых путях. Какую ценность имеет труд без жертвы? Нужно лишь человеческое отношение. Пусть подходят, двери открыты. Люмоу прав. Рак излечивается в начале заболевания, и операция хороша в первой стадии болезни. 1656, 2 октября. Советую Люмоу выполнить перевод Кин-Тё. После скажу причину.